вышла принаряженная, юбка на ней черная, плессированная. Дочь подарила, она ее надевала, может, раза 3-4. И кофта белая, вся бисером расшитая. Ну и ну, точно будет и на нашей улице праздник. Выпили по первой, закусили и как-то сплотились, зароднели, разговор пошли. Потом еще добавили. Недоверчивая Шураня, губошлепая баба телеграф, все новости от нее по Лазаревке расходятся, спрашивает. «Че гуляем-то?» «Ха!» — машет чуть захмелевшая тетка Мария. «Я вдова и живу на полную катушку». Много ли бабам надо? Языки развязались, пошла разноголосица. Кто про внуков, кто про пенсии, кто про болезни и врачей, про последние особенно. Каждая перенесла по хирургической операции. Кому зоб вырезали, кому желчный пузырь, кому по-женски, ну, в общем, есть что вспомнить. Пир горой. Нинка уже и забыла про хозяина-москвича. А он тут как тут. Можно к вам? Стоит в дверях, фуражку мнет. У мужиков спеси много, и силы, и дурости, но против компании подгулявших баб один в поле не воин. Смутился жених. А Мария от стола медова. «Коля, проходи, присаживайся. Может, выпьешь чуть? За рулем вроде много нельзя». Коля каменеет на табуретке, кривит толстую бурую шею, не шею, даже холку. Беседа идет с шутками, с прибаутками, и гость, чувствуя ложность своего положения, вступает мало и не впопад. Будто он лишний здесь, в бабьем царстве, пущен из милости, и его сочувствие, интерес или забота и не нужны вовсе. Неловкость длится. Нинка чувствует, а крестные вроде ничего и не замечают. Хвастает, как зять здорово помогает. И трубы под газ достал, и котел из города привез. И какая картошка в этом году будет хорошая? Цветет страсть. И что гектар свекла за сахар прополола. Ну, в общем, полный триумф. А с портрета, с карточки увеличенной, Жорик улыбается молодой. Чуб кудрявый, кольцами, глаза черные, веселые. Воротничок рубашки чайкой летит. Что было, то было. Жизнь не пережить, поле не переплыть. «Ехать надо», — говорит Нинка, вынырнув на мгновение из голубого качающего тумана. «Мария, а че он к тебе приходил?» Заговорщицки пододвигается к подруге Шуране. Нижняя губа от любопытства у нее немного отвисает, вроде как у Симкиной собаки перед куском мяса. «Свататься!» — прыскает смешливая Симка, приправляя холодец хреном. «Опоздал на 40 лет, старый хрыч!» «Зашел и зашел?» — встряхивает головой хозяйка. И подмигивает, разгульно берясь за бутылку. «Да пьем, девки, горькую!» «До дна допьем!» Нинка с Прохоренком ехали молча, быстро. Зубова смотрела в злящийся затылок, терла виски, самогон забористый, первач. Она трезвела трудно, мысли длинные и короткие мешались. Она пыталась умастить их в голове, сложить во что-то вроде поленницы —